Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым годом и предлагаем вашему вниманию новогодний выпуск музыкально-поэтической радиопрограммы. Видели ли вы, как пролетают журавли? Плавно и стройно пересекают они воздушное пространство. Ловит наш настороженный слух перекличку этих неудержимых воздушных странников. Летят, летят, удаляются птицы. Все слабее доносятся звуки их говора, все меньше и кажется стая пернатых туристов. Еще момент, и они исчезли из вида. Видели ли вы удаляющуюся от берега озера ладью? Тихо, постепенно удаляется ладья. И вскоре ее уже не видно. Птица, ладья, они напоминают нам о днях нашей жизни, быстро исчезающих днях. Убегают, улетают наши дни. Не остановить их, не угнаться за ними. Так тихо уплыла ладья еще одного года. И с улыбкой привета постучался в дверь каждой жизни таинственный гость – Новый год. Этот порог перехода от пережитого в неведомое будущее является побуждающим фактором к раздумью о жизни вообще и об ушедших днях прожитого года. Каковы были эти увядшие дни наши? Были ли они украшены радостью и стремлением к добру, верой, надеждой, прощением и служением ближним? Или жизнь наша прошла бессмысленно, бесплодно, в погоне за куском хлеба, материальными успехами, случайными увеселениями, мелкими наслаждениями, иллюзорным счастьем. А душа часто тосковала, плакала. Не таковой ли была временами наша жизнь, мой друг? Чем вы наполнили прожитые годы? Канул в вечность еще один год. Унес он с собой наши ошибки, духовные деяния, тяжелые вздохи, угрызения совести и сожаления. Пробелы прошлого невозможно возвратить и исправить. Но можно и нужно искать милости Божьей, благодати Христовой, которая обновит жизнь и обогатит ее для будущего. Праздник старый, как в жизни, как мир, но по-прежнему светел и нов. Сердцу нашему дорог и мил, тихий звон новогодних часов. Может быть, ты устал в этом старом году, может, падал порой и скользил по кругу. Но входи прошедший год, как был он краткодневен, порою радостен, порою гневен. То нас пугали лютые метели, то щедрые лучи нас солнце грели. Весна пролилась теплыми дождями, лучилось лето яркими цветами. Багрянцем осень землю опалила, и тут же белой стужей остудила. И чистым снегом, как в своем начале, зима природу вновь запеленала. Четыре времени, как быстротечно, пришли, ушли, и приняла их вечность. Вся наша жизнь, отмеренная Богом, короткая житейская дорога, она как пар, как ветра дуновенье, в огромной вечности одно мгновенье. Им дорожи, не трать его напрасно, люби, дерзай, трудись с желанием, страстно, и всюду сей в сердца благое семя, и ты пожнешь бессмертие и спасенье. Новый год для нас тайной покрыт, как снегами бескрайний простор. Пусть растают снежинки обид, от прощения жарким костром. Может быть, ты устал в этом старом году, может, падал порой и скользил под льду. Но входи, но входи в Новый год, Новый год будто в новую жизнь. Ободрись, о мой брат и сестра, ободрись. Но входи, Новый год будто в новую жизнь. Ободрись, о мой брат и сестра. Хорошее начало часто обещает и хороший конец. Плохое начало удаляет нас от желаемой цели. Следовательно, вопрос о начале весьма важен для каждого. В преддверии Нового года мы подходим к престолу нашего Бога и виновато просим Его взять у нас запачканный и испорченный лист нашей жизни и дать нам новый, чистый. Одна девочка смотрела, как ее бабушка вяжет чулок в утро Нового года. «Не похоже ли это вязание на начавшийся год?» – спросила бабушка. Девочка подумала и сказала. «Пожалуй, что да. Год так медленно нарастает, как этот чулок, петля за петлей». «Ты права», – сказала бабушка. Она вытащила спицы из чулка и распустила его, так что он стал бесформенной массой ниток на ее коленях. «О, бабушка, зачем ты сделала это?» – воскликнула девочка. «Чтобы научить тебя, дорогая, что твоя жизнь растет медленно, но ты можешь испортить ее в одну минуту. Мы так легко можем испортить все доброе, сделанное нами. Но благодарение Богу после того, как мы ошиблись, согрешили, испачкали страницу минувшего года нашей жизни – мы можем прийти с покаянием к Спасителю, и Он даст нам новую страницу, незапятнанную. Мы можем снова взяться за свои спицы и вязать свой чулок, стараясь сделать это лучше, чем мы делали прежде. Таков дар каждого Нового года. Всем нам нужно сделать новое начало, изменить свой путь, последовать по истинному пути, если мы шли неправильным путем. Нам для этого предоставляется еще одна возможность. Не упустим же ее. Новогодняя ночь опустилась опять на покрытой снегами землею. Где-то в мире теперь смех и песни звучат. Я же очень далек от покоя. Меня не трудней новогодней ночи, в ней вся тяжесть прожитого года, тяжесть многих ошибок и тяжесть вины. Это все нужно выплакать Богу. Год ушел, как будто бы и не был, словно он приснился нам во сне. Может быть, безоблачное небо Новый год подарит вам и мне. Может быть, разгонит ветер тучи, станет и светлее, и теплей. Может быть, мы станем чище, лучше, и друг другу ближе и родней. Может быть, что воды Иордана кто-нибудь из нас переплывет. Может, для кого-нибудь нежданно будет и последним Новый год. О, как мало в сущности мы знаем. Знаем, что не знаем ничего. Новый год с волнением встречаем. Снова ждем чего-то от него. Нечем, как и в прошлом, похвалиться. Мы, как прежде, слабы и бедны. И на жизни новую страницу вновь глядим надеждами полны. Не обманет новая страница, что писали, то будем читать. Хочется нигде не ошибиться, зря страниц Господних не марать. Знаем, что Отца благоволенье любящим Его принадлежит. Будем же любить Его явление, чтобы мог Он нас благословить. Чтобы каждый Новый год встречая, нам о прошлых днях не сожалеть. Жить, трудиться, счастье излучая, радостно на будущность смотреть. Еще один промчался год. Рассказ окончен. Песня спета. Прошли дни солнца и невзгод, краса весны и прелесть лета. Все спряталось в свои дома. Пришла волшебница зима. Трещит мороз, кует мосты, дороги строит и равняет. Все убеляет, украшает, как раб строжайшей чистоты. А ясных теплых дней следа, как не бывало никогда. Еще один промчался год, и ближе к смерти подошли мы. Какой принесен нами плод, иль даром Господом хранимы? Нежданно славный день грядет, и мы за все дадим отчет. Тогда откроются, как день, все наши цели и стремления, слова, поступки, вожделения, наш яркий свет и наша тень. Но не исчезнут никогда дела любви, плоды труда. Еще один начался год. Пройдет зима, весна настанет, опять природа зацветет, опять веселье песня грянет. Вернется мастер-соловей и зазвенит в тиши ночей. Повеет мягкий ветерок, очарованием дивным мая. Переживем частицу рая, какую нам оставил Бог. К тому лишь не придет весна, кто спит в подземном царстве сна. Еще один начался год, и наш хозяин всемогущий от нас плода с терпением ждет. Садовник добрый, вездесущий, в любви заботится о нас, питает, греет всякий час. Стряхнем с себя, мой друг и брат, лень, суету и нероденье, а добрый плод любви, терпенья, надежды, веры и смирения мы принесем ему в 100 крат. Белый снег, ты усыпал всю землю кругом. Белый снег, засеней листвой. Это значит, что снова прошел еще год, и навстречу идет год другой. Это значит, что снова прошел еще год, и навстречу идет год другой. Дорогие друзья, только что вы прослушали новогодний выпуск музыкально-поэтической радиопрограммы, в которой прозвучали проза, стихи и песни христианских авторов.